выходу. «Дать ему взбучки?» — раздумчиво спросил дюжий казак с лицом, закутанным верблюжьим башлыком. Он стоял позади Григория, внимательно осматривая его, переступая с ноги на ногу, поскрипывая огромными валенками, подшитыми кожей. Григорий повернулся к нему лицом и, уже не владея собой, сжал кулаки, но казак поднял руку, дружелюбно сказал: «Слухай ты, ваше благородие, или как там тебя? Погоди, не намахивайся. Мы уйдем от скандала. Но ты по нынешним временам на казаков не дюже напирай. За раз опять подходит такое серьезное время, как в 17-м году. Нарвешься на каких-нибудь отчаянных, и они из одного тебя не то что двоих, пятерых сделают. Мы видим, что офицер из тебя лихой, и по разговору сдается мне, вроде из нашего брата ты. Так ты уж за раз держи себя поаккуратней, а то греха наживешь». Тот, у которого Григорий отобрал наган, сказал раздраженно: «Будет тебе ему акафист читать. Пойдемте в соседнюю хату». Он первый шагнул к порогу. Проходя мимо Григория, покосился на него, сожалеюще сказал: «Не хочем мы, господин офицер, связываться с тобой, а то б мы тебя окрестили». Григорий презрительно скривил губы. «Это ты бы самое и окрестил? Иди, иди, пока я с тебя штаны не снял. Крестильщик нашелся. Жалко, что наган твой отдал. Таким ухватистым, как ты, не наган носить, а овечьи чески. Пойдемте, ребят, ну его к черту. Не тронь, оно вонять не будет», — добродушно посмеиваясь, проговорил один из казаков, не принимавших участия в разговоре. Ругаясь, грохоча смерзшимися сапогами, казаки толпой вышли в сени. Григорий сурово приказал хозяину: «Не смей открывать двери. Постучат и уйдут. А нет, разбуди меня». Верхнечирцы, проснувшиеся от шума, в полголоса переговаривались. «Вот как рухнулась дисциплина!» — сокрушенно вздохнул один из стариков. «С офицером и как сукины сыны разговаривают! А будь это в старое время, их бы на каторгу упекли. Разговаривают, это что? Видал, драться намерялись. Дать ему взбучки, — говорит один, — это нерубленная тополина, какой в башлыке. Вот враженяки какие отчаянные стали». «И ты им это так простишь, Григорий Пантелеевич? — спросил один из казаков. Укрываясь шинелью и с беззлобной улыбкой прислушиваясь к разговору, Григорий ответил: «А чё с них возьмешь? Они за раз ото всех оторвались и никому не подчиняются. Идут шайкой, без командного состава. Кто им судья и кто начальник? Над ними тот начальник, кто сильнее их. У них, небось, и офицера ни одного в части не осталось. Видал я такие сотня. Гольная безотцовщина. Ну, давайте спать». Аксинья тихо прошептала: «И на что ты с ними связывался, Гриш? Не наскакивай ты на таких ради Христа. Они и убить могут, какие-то оглашенные. Спи, спи, а то завтра рано подымемся. Ну, как ты себя сознаешь? Не легчает тебе?» «Так же. Голова болит?» «Болит. Видно, не подыматься мне уж». Григорий приложил ладонь ко лбу Аксиньи, вздохнул: «Полышь-то от тебя, как будто от печки. Ну ничего, не робей. Баб ты здоровая, поправишься». Аксинья промолчала. Ее томила жажда. Несколько раз она выходила в кухню, пила противную, степлившуюся воду и, преодолевая тошноту и головокружение, снова ложилась на полость. За ночь явилась еще партия четыре постояльцев. Они стучали прикладами в дверь, открывали ставни, барабанили в окна и уходили только тогда, когда хозяин, наученный Григорием, ругаясь, кричал из сенцев: «Уходите отсюда! Тут штаб бригады помещается!» На рассвете Прохор и Григорий запрягли лошадей. Аксинья с трудом оделась, вышла. Всходило солнце. Из труб к голубому небу стремился сизый дымок. Озаряемое снизу солнцем, высоко